Некоторое время спустя, уложив Ваську спать, я млела на руках у проводника, устроившегося напротив костра. «Теперь можем спокойно поговорить». Владимир неосознанно поглаживал меня по голове. Я тихо таяла, наслаждаясь происходящим. Все же быть полностью волосатой тяжко. Все время то за ушком раздражение, то под подбородком, а самой чесаться страшно, с такими-то когтями. Но враг не дремлет, пока я расслабилась. Владимир перетащил тельце ленивца к себе на колени и проникновенно заглянул в глаза. «Рассказывай». «Что именно?» — лениво поинтересовалась я. «Про свой родной мир». «Мой мир находится в многих тысячах световых лет отсюда. Предположительно, образовался около... давно, короче. Он согревается светилом по имени Солнца. В этом месте мне совсем некультурно закрыли рот, вдобавок зло сверкнув желтыми глазищами. Меня не интересует история возникновения твоего мира». «Ты не уточнял». «Так мы же не к истокам его создания переместимся. Кто населяет вашу планету?» «Изначально ее населяли одноклеточные организмы, которые со временем эволюционировали до многоклеточных, из которых вышли динозавры. Следом за ними пришли...» Тут блондинистая сволочь вновь заткнула мне рот. «Я тебе сейчас сделаю очень больно, ленивец. Будь ты хоть трижды священный». «За что?» «За издевательство». «Ну что, по-хорошему все расскажешь или помочь?» «Ну, попробуй помоги». Теперь пришла моя очередь сверкать глазами. «Я многое могу стерпеть, но очень не люблю, когда начинают угрожать. Я ведь и ответить могу. И не факт, что после этого оппонент выживет. Такая уж у меня мстительная натура». Сложив лапы на груди, я в упор посмотрела на проводника, прикидывая варианты мести. «Уи-и-и!» — загласила я, когда сразу в разных местах под мехом почувствовала укусы. «Ну, как ощущение?» «Ты чего творишь, гад?» «Помогаю!» — ухмыльнулся этот нехороший нечеловек. «Что, натравил на меня ручных блох и доволен?» «Почему это сразу ручных? Это твои собственные решили поужинать». «У меня нет блох!» «А чешешься ты исключительно от нервов?» «Я... у меня это не мои!» «Как пожелаешь», — пожал плечами мой нынешний враг номер один. «Так что, будешь говорить или еще помочь?» «Сволочь!» — прошипела я, сделав себе пометку обдумать месть, а она, как известно, подается холодной. «Каким был вопрос?» «Кто населяет ваш мир?» «В основном люди. Среди них много ведьм, магов, но есть и неодаренные. Присутствуют волшебники, заклинатели, дивный народ, к которому относятся драконы, фениксы, эльфы, дивы и прочие светлые создания. Контингент темного пламени составляют демоны, черти, джинны и еще куча моих коллег. А что ты так глазками хлопаешь? Я временно тоже перешла под знамя темного пламени. Но не об этом сейчас речь. Так, кто же у нас еще есть?» «Можешь не продолжать, я и так узнал то, что мне было нужно. Далее поведай, кому принадлежит власти, кто следит за порядком». «В людском мире или теневом?» «Людской меня волнует меньше всего, так что про него можешь даже не вспоминать». «Как скажешь», — я мысленно улыбнулась, — «сюрприз будет в случае чего». «Магическим миром заправляет огненный круг, где заседают представители всех видов. Вопросы решаются путем голосования, так что у нас демократия». «Ни за что не поверю, что среди этого сборища нет лидеров и теневых князей». «Без комментариев, я с представителями круга не контактирую». «Ну хорошо, а с религией что, вы возносите молитвы к какому-нибудь демиургу?» «Не без этого. Есть парочка богов, чьи последователи придерживаются определенной легенды создания мира, читают молитвы, чистят священные скрижали». Не удержавшись, я хихикнула на последних словах, а вот Владимир, наоборот, посерьезнел. Его желтые глаза загадочно блеснули. «У вас есть связь с другими мирами? Как относятся к переселенцам?» «Связь есть, а вот о случаях переселения не знаю». «А с нашим миром связь есть?» «Еще бы я знала, в какой мир меня забросило!» На лице мужчины появилась какая-то коварная улыбка, и, вздохнув, он возвестил глубоким торжественным голосом. «Приветствую тебя, священный ленивец, на земле правителя Чеслава Туровича, в мире благоденствия и процветания Славояре. Мир наш лежит на трех слонах, слоны стоят на...» «Бла-бла-бла!» — прервала я этого сказочника, чем вызвала довольную усмешку. «Интересно, а если его поцеловать, он поймет, насколько был неправ?» «Давай перейдем уже к конкретике, а то я тоже, знаешь ли, угрожать умею». «И что ты можешь мне сделать, если даже с блохами справиться не в состоянии?» Я подтянулась, цепляясь когтями за его одежду, так, чтобы наши лица, точнее, его лицо и моя временная морда, оказались на одном уровне. Одной лапой обняла крепкую мужскую шею, притягивая лицо как можно ближе, и, пристально глядя ему в глаза, прошептала максимально очаровательным голосом. «А я тебя поцелую. Не потом, а сейчас, даже если ты не захочешь». Владимир гулко сглотнул и даже вроде побледнел. Нет, все-таки покраснел. Хотя что у него вообще с лицом происходит? Что, цвета меняются, как у светофора? Пришлось прервать зрительный контакт и осмотреться. За спиной рваными всполохами горел костер, отчего мы с проводником окрашивались в красные тона. Как только пламя стихало, луна выбеляла наши лица, морды. «Не нравится мне все это», — проворчала я, сползая с колен. Ладик меня не удерживал и даже вопросов больше не задавал. Огонь — могущественная стихия. Если его правильно разжечь, он способен не только обогреть, накормить, но и предупредить. Подобное возмущение пламени сулило нам неприятности. Владимир тоже подобрался поближе и выставил вперед ладони, будто сканируя пламя. Оно заиграло новыми красками. По его колышущимся граням заспешили искры, переливаясь всеми цветами радуги. Добегая до самой верхней точки, они вспыхивали ярко-зеленым и исчезали за дымчатой завесой. Этих маленьких сверкающих светлячков становилось все больше и больше. В один момент с верхнего язычка уже порядком разросшегося пламени костра взлетел искрящийся рой, закружился и, единовременно вспыхнув, выбросил в пространство магический конверт. Нежданное послание зависло над успокаивающимся костром. Мы с Владимиром, неспешно двигаясь вокруг огня, пытались рассмотреть адресата. У мужчины было явное преимущество. В силу моего временного укороченного роста послание я рассматривала под неудобным для чтения углом. А уж о том, чтобы подпрыгнуть и в полете выхватить письмо из столба разгоряченного воздуха, не могло быть речи. Все-таки не повезло мне с этим заказом. Образ белки-летяги оказался бы тут полезнее. «Доверяю тебе ответственную миссию по вскрытию почты». Для убедительности я еще махнула лапой в сторону послания и вернулась на ранее облюбованное место на покрывале. «С чего вдруг такая щедрость? Или руки кратки?» Ехидное замечание я проигнорировала. «Двум мстям не бывать, а одной не миновать. Или там про смерть говорилось?» В нашем случае эти понятия становились почти равнозначными. Не дождавшись ответных реплик, Владимир протянул руку к пламени, а дальше конверт сам слетел к нему в ладонь. Вместе соприкосновения подушечек пальцев с поверхностью бумаги возникло небольшое искрящееся свечение, а после того, как оно утихло, наш проводник выругался и отбросил послание в сторону. «Видимо, твоя посылка», — с нехорошей улыбкой прокомментировал он. Подтянув магии конверт к себе, я аккуратно вскрыла его когтем и попробовала достать вложение. Обращаться за помощью к уже пострадавшему человеку было бессмысленно. Неизвестно, какие еще охранные заклинания защищали неожиданную весточку. Изрядно попотев, я извлекла лист из конверта и приступила к чтению. «Мира, рыбка моя золотая, палочка моя волшебная, бестия моя рыжая. Если ты думала, что сможешь отделаться от меня, сбежав на задание, то глубоко ошибаешься. Надеюсь, в этот раз ты не будешь изменять своим принципам и исполнишь контракт досрочно. Нас ждет неоконченный разговор на древнем, как мир, языке. Да прибудет джин в твоей бутылке. По скриптум. Постарайся в этот раз не притащить с собой очередную иномирную зверушку, нуждающуюся в тепле и заботе». Сквозь последние строки явно слышался язвительный смех моего начальника, да и все письмо было пронизано самодовольством и наглостью. «Каков фрукт? Вернусь, все волшебство из его палочки повыбираю. Сможет только секретаршу воспитывать». «Любопытно!» Я так увлеклась придумыванием кары начальнику, что не расслышала, как подкрался Владимир. Количество недругов вокруг меня начинало напрягать, и пора было с помощью одних избавляться от других. «Уверен, что тебе все еще интересен мой мир?» Я пристально посмотрела в глаза магу. «Да», — с небольшой запинкой ответил он. «Тогда ты можешь сыграть роль редкого беспомощного зверька. Не хочу разочаровывать босса. Ему полагается сувенир из поездки». «У меня есть другое предложение». «Другое мне не подходит. В общем, думай, а мне пора спать. И да, я подкорректирую защитный контур вокруг моего спального места. Не удивляйся». Я была серьезно намерена пообщаться ночью с Бориславом Матвеевичем. Разговор мы, видите ли, не окончили. Я ему такой разговор покажу, теща останки не опознает». Внеся изменения в систему защиты, я села точить когти. Задумавшись, не заметила, с каким усердием вожу одним длинным когтем по-другому, пока не высекла первую искру. «Ну вот, кажется, к встрече я готова. Не только начальство умеет проникать в чужие сны». Открыв глаза, я увидела залитый солнцем лес. Очаровательно красивые в осеннем наряде. Желтые березы, пестрые клены, красные рябины. Передо мной расстилалась знакомая поляна, до сих пор укрытая опавшими листьями, которые от порыва ветра с легким шорохом подлетали и оседали на новом месте. Я прислушалась к своим ощущениям. Интуиция подсказывала, что мне нельзя здесь задерживаться. Красота леса была напускной и опасной. С молодых когтей, привыкшая доверять шестому чувству, я закрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях. Сознание снова стало проваливаться в пустоту. Несколько мгновений невесомости, и я почувствовала твердую почву под ногами, но не успела оглядеться, как налетел сильный ветер, вынуждая прищуриться. Я поставила магический щит и повторила попытку изучить местность. Передо мной расстилался незнакомый бурлящий город. Высокие здания, освещенные мириадами огней, летающий транспорт, мельтешащие во всех плоскостях по одному только ему доступному маршруту. Два ярких спутника наблюдали за ночной жизнью неизвестного мира. Я опять прислушалась к интуиции. Она вновь шептала, что надо как можно скорее уходить, это ловушка. Я не сопротивлялась, закрыла глаза и позволила унести себя в безопасное место. «Уж третий-то раз мне должно повезти». Вновь открыв глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Прямо перед носом болталась какая-то бордовая тряпка. Подняв голову, я с сожалением отметила, что это безобразие уходит далеко ввысь, теряясь в темноте. Куда меня могло забросить? Не иначе босс перед сном поставил отвод для гостей. Но меня так легко не проведешь. В очередной раз прислушавшись к интуиции, я убедилась, что она молчит и сигнала в тревоге не подает. На ощупь, добравшись до края ткани, я отодвинула ее и с удивлением осмотрела открывшуюся спальню. В просторной комнате, подсвеченной магическими ночниками, было тихо и спокойно. Мебели оказалось по минимуму, только самое необходимое. В центре большая кровать, явно не пустая. У противоположной стены столик и зеркало на нем, пара кресел стояла в стороне. На полу у камина валялась белая шкура, однако наблюдала я всю эту картину почему-то снизу вверх. Все предметы казались исполинами в доме великанов. Оглянулась на место своего появления. Бордовая тряпка предстала дорогой портьерой, отделяющей от спальни большое окно. Было любопытно, куда меня занесло заклинание. Я потянула руку, чтобы по забытой детской привычке взъерошить волосы, но с удивлением уставилась на когтистую мохнатую лапу. Блох мне в подкове, я все еще пребывала в теле ленивца. Такая неожиданность не остудила моего мстительного порыва. С разбегу забравшись в кресло, я направила взор на кровать. Пора было познакомиться с хозяевами этой сонной обители. Во всей полуобнаженной красе передо мной лежал мужчина. Самое стратегически важное место прикрывала черная шелковая простыня. Мускулистые руки были закинуты вверх, благодаря чему отчетливо виднелся рельеф груди, плавно переходящий в кубики на животе. Под коварную простыню манила взгляд слегка вьющаяся поросль светлых волос, спускающаяся от пупка. Меня бросило в жар. Эх, ну вот почему такой красивый мужик является не только козлом и кобелем одновременно, но еще и моим начальником по совместительству? Однако в сторону лирику. Пора было узнать, кто нынешней ночью делит постель с начальством. Рядом на смятых простынях лежала изящная женщина. Полные грудь и покатые бедра слегка прикрывались пеньюаром. Светлые волосы рассыпались по подушке. Присмотревшись к лицу красавицы, я тихо ахнула. Рядом с Бориславом крепко спала его собственная жена. Неужели теща смогла наставить зятя на путь истинный? Тут же всплыло вечернее послание, рассеивая всякие сомнения. А значит, месть будет по расписанию. Стараясь не разбудить супругов, я прокралась за соседнюю дверь, где обнаружилась просторная ванная. Повернув выключатель, я выбрала тусклый режим освещения и принялась осматриваться. Потолок был отделан зеркалами, что могло помешать осуществлению моей задумки. Но так как других отражающих поверхностей здесь не наблюдалось, я решила не отступать. Выбрав подходящее место, среди развешанных полотенец слегка высунулась в приоткрытую дверь и негромко позвала. «Бор! Борюсик!» Не знаю, насколько нежный голосок получился, но я старалась. Мужчина на постели зашевелился. До меня донесся грустный вздох, и все опять затихло. «Ладно, испробуем другой метод. Борислав Матвеевич, я вас жду!» А вот мой рабочий тон подействовал в полной мере. «Мира!» — вскинулся черт и зажал себе рот рукой. С моего места было плохо видно, но, кажется, он удостоверился, что неосторожным криком не разбудил любимую супругу, и только после этого решился покинуть опочивальню. Я поспешила спрятаться в заранее облюбованном месте. «Мирочка, ты ли это, бестия моя рыжая?» — раздался голос зашедшего в ванну мужчины. «Это я!» — не сдерживая смех из последних сил, я зажала в зубах ближайшее полотенце. «Поиграть решила!» Судя по звукам, босс топтался на месте, осматривая комнату в поисках моего месторасположения. «Выйди, красная девица, без тебя в ночи не спится, мы обнимемся с тобой. Выйди, вот я, твой герой». «Герой!» — тягуче произнесла я. «Ты хотел закончить давешний разговор?» Я знал, что ты его не забудешь. Кажется, нас теперь разделяла только парочка банных полотенец. Пора было переходить к серьезным действиям. Не только не забыла, но даже решилась продолжить. Я проигнорировала тихий довольный вздох. Ну, наконец-то. Только, Борислав Матвеевич, закрой глазки, я стесняюсь. А сама тем временем поставила звукоизоляционный наговор на ванную комнату, чтобы ненароком не разбудить его жену. Рыжик мой, я знал, что с тобой это будет незабываемо. Судя по хрипотце, появившейся в голосе, герой-любовник уже приготовился окунуться в очередную любовную игру. Я тихонечко выбралась из своего укрытия, так, чтобы случайно не попасть в поле зрения шефа. Вдруг Борислав Матвеевич у нас слова не держит. Встала за спиной и подняла взгляд. С высоты ленивца я лицезрела все в интересном ракурсе. Повезло, что мужчина догадался надеть домашние брюки. И глазам предстал обнаженным только торс. Мне лишние волнения ни к чему. И так с моей работой, да с таким шефом уже какой месяц вынужденный целибат соблюдаю. Как бы не пришлось по окончании задания отпуск по состоянию здоровья брать вместе с путевкой на курорт. Настал момент решить загвоздку с ростом, а то ленивцем я могла разве что за попу в прыжке укусить. Пришлось вспоминать давно неиспользуемое заклятие временного роста. Пока все эти мысли проносились в голове, я отвлекала шефа разговорами, какой он красивый, какой спортивный, как сложно мне было сдерживаться, когда явилась пред его темные очи. Борислав начинал утробно рычать от удовольствия, а я между тем слегка подросла. Теперь, когда мы были практически на равных, можно было приступать к маленькой мсте. Стараясь не задеть кожу когтями, я мягкой лапой провела по спине Борислава. «Мира, ты еще игрушки с собой принесла, шалунья!» Попытка поймать меня за руку не увенчалась успехом, я успела ее отдернуть и в наказание провела коготком вдоль позвоночника шефа. «Нельзя смотреть и трогать», — прошептала, надеясь, что соблазнительно. «Только мои прикосновения». «Бестия рыжая, я так долго не выдержу». «Ты хочешь меня или нет?» «А что, еще незаметно?» В ответ я лишь рассмеялась и снова провела когтем, но теперь уже по шее. «Поумнее не подсматривать и не трогать». Сменив острый коготь на пушистую лапу, я погладила смуглую кожу, переместилась, расположившись перед лицом Борислава. Окинув видного представителя мужского племени довольным взглядом, приблизила морду ленивца к его лицу и зашептала в губы. «Хочешь меня, несмотря на характер?» Мужчина сглотнул и прошептал «Да». «Несмотря на внешность?» В ответ уже только кивок. «Несмотря ни на что?» Еще один кивок, и я приникла к сладким устам в жарком поцелуе. Сначала начальство издало довольный рык, но когда я, придерживая лапы, светловолосый затылок, усилила напор, так что шерсть на мордочке начала колоться, он замер. И тут веки распахнулись. Мычание, раздающееся в попытке отодвинуться от невиданного зверя, бальзамом проливалось на сердце. Борислав скинул руки, чтобы меня оттолкнуть, но я быстро нажала остроконечными пальцами на пульсирующую вену, давая понять, сопротивление неуместно. «Полюбил ты меня в образе красавицы ненаглядной, полюби в образе чудовища безобразного», перефразировала я слова, любимые с детства сказки, и провела острым когтем вниз по горлу, оставляя тонкий красный след. «Как полюбить?» — прохрипел шеф, рассматривая ленивца переростка. «Нежно», — прошептала я, склонившись к его уху. «Страстно, до бабочек в животе, до фейерверка в глазах». Говоря все это, я продолжала вести коготь по сильному торсу вниз, к единственной одежде, имеющейся на мужчине сейчас. И там, где кожа соприкасалась с острием, расцветал тонкий красный узор. «Аль, слово свое не держишь, аль, не хочешь уже?» Я резанула отточенным коготком по завязке на брюках, и мягкая ткань с легким шорохом упала к ногам. Борислав Матвеевич замер без движения и даже зажмурился, видимо, для полноты ощущений. «Что, не дышишь?» — издевательски поинтересовалась я, рассматривая обессиленную волшебную палочку. «А как дышал, как дышал!» «Боря, Борюсик, ты где?» — неожиданно вплыла в ванну Василиса, да так и застыла на пороге, не договорив фразы. Женщина переводила ошарашенный взгляд с обнаженного мужа, стоящего посреди комнаты, на чудо-юдо заморское лохматое, прижимающееся к нему неприлично тесно. Лицо, сначала побледневшее, стало наливаться краской, а в глазах появился гневный блеск. На этом я не выдержала абсурдности ситуации, на меня напал неконтролируемый смех. Мир завертелся, в глазах потемнело, а сознание ухнуло в пропасть. Несколько мгновений бесконечности я почувствовала, как меня кто-то лихорадочно трясет, но я даже не могла возмутиться. Язык ворочался с трудом, а вместо нормальной речи выходило какое-то бульканье. «Ты пришла в себя!» «Наконец-то! А то я боялся, что ты бросила на меня своего подопечного!» Голос нашего проводника ни с каким другим не спутаешь. «Чего тебе, старче?» — прокряхтела я, разлепляя веки. «У нас гости!» — тихо ответил Владимир, а потом подхватил меня и усадил к себе на шею, открывая обзор. «Итить вместо тысячи слов!»